Алло. Алло. Пидорас, не мешай мне слушать жену Солженицына по культурному каналу. Давай поговорим. Давай поговорим. Отъебись, тупорылый, блядь. Да че ты?